Вронский не мог понять, как она со своей сильной, честной натурой могла переносить это положение обмана и не желать выйти из него. Но он не догадывался, что главная причина этого было то слово «сын», которого она не могла выговорить. Когда она думала о сыне и его будущих отношениях к бросившей его отца матери, ей так становилось страшно за то, что она сделала, что она не рассуждала, а как женщина старалась только успокоить себя лживыми рассуждениями и словами, с тем, чтобы все оставалось по-старому, и чтобы можно было забыть про страшный вопрос, что будет с сыном. «Я прошу тебя, я умоляю тебя», — вдруг совсем другим, искренним и нежным тоном сказала она, взяв его за руку. «Никогда не говори со мной об этом!» «Но, Анна, никогда! Предоставь мне всю низость, весь ужас своего положения я знаю, но это не так легко решить, как ты думаешь. И предоставь мне, и слушайся меня. Никогда со мной не говори об этом. Обещаешь ты мне? Нет, нет, обещай!» «Я все обещаю, но я не могу быть спокоен, особенно после того, что ты сказала. Я не могу быть спокоен, когда ты не можешь быть спокойна». «Я?» — повторила она. «Да, я мучаюсь иногда. Но это пройдет, если ты никогда не будешь говорить со мной. Когда ты говоришь со мной об этом, тогда только это меня мучает». «Я не понимаю», — сказал он. «Я знаю», — перебила она его, «как тяжело твоей честной натуре лгать, и жалею тебя. Я часто думаю, как для меня ты мог погубить свою жизнь». «Я то же самое сейчас думал», — сказал он. «Как из-за меня ты могла пожертвовать всем. Я не могу простить себе то, что ты несчастлива». «Я несчастлива», — сказала она, приближаясь к нему и с восторженной улыбкой любви, глядя на него. «Я как голодный человек, которому дали есть. Может быть, ему холодно, и платье у него разорвано, и стыдно, но он не несчастлив. Я несчастлива. Нет, вот мое счастье!» Она услыхала голос возвращавшегося сына и, окинув быстрым взглядом террасу, порывисто встала. Взгляд ее зажегся знакомым ему огнем. Она быстрым движением подняла свои красивые, покрытые кольцами руки, взяла его за голову, посмотрела на него долгим взглядом и, приблизив свое лицо с открытыми, улыбающимися губами, быстро поцеловала его рот и оба глаза и оттолкнула. Она хотела идти, но он удержал ее. «Когда?» — проговорил он шепотом, восторженно глядя на нее. «Нынче, в час», — прошептала она и, тяжело вздохнув, пошла своим легким и быстрым шагом навстречу сыну. Сережу дождь застал в большом саду, и они с няней просидели в беседке. «Ну, до свидания», — сказала она Вронскому. «Теперь скоро надо на скачки. Бетси обещала заехать за мной». Вронский, взглянув на часы, поспешно уехал.